Глава 8. Рабочий день с утра и до позднего вечера — это то, что для Лютова было непривычным больше всего. Он и без строгого графика всегда работал много. Но никогда еще не приходилось видеться с таким огромным количеством людей всего за какой-то день. Так что к ночи любой бы почувствовал себя вымотанным. Хотя для Олеси Люта и нашел хорошую няню, все равно грызла вина. Сначала за то, что опасности ее подвергал, теперь за то, что видеться приходилось редко. Уходил он, когда дочка еще не проснулась, а возвращался, когда она уже крепко спала. Лютый откидывается на спинку кресла и переводит взгляд на часы на правой руке. Уже далеко за 9 вечера, но домой пока рано. Сначала нужно встретиться кое с кем. Он наливает в стакан виски и неторопливо пригубляет. Расслабленно закрывает глаза, и знакомый образ сам собой всплывает в памяти. Она изменилась. Всего ничего прошло. А такое ощущение, что от той девчонки не осталось и следа. Волосы непривычно светлого оттенка, острые скулы, какая-то необъяснимая женская грация. Только глаза остались все те же. Большие и до чёрта печальные. И честные, твою мать. Просто кристально честные. Надо же, пару лет назад она вот так же невинно хлопала глазками перед ним и пела о том, как сильно полюбила Лесю. А что в итоге? А в итоге она исчезла. Бросила прямо в раскуроченной машине и плевать хотела на все. Лютый ухмыляется и опрокидывает в себя остатки отвратительно горчащего виски. Да черт бы с ней! Что он бабу себе найти не способен? Любую помани, сама прибежит. Та же вон дочка губернатора. Фигуристая, смазливая, в постели хороша. К Лесе, конечно, не особо расположена, но и не строит из себя святую. «Лютый!» — вырывает из мыслей знакомый голос. Он вскидывает голову и встречается взглядом с мужчиной. «Сколько тебе раз повторять? Не Лютый я уже, а Константин Николаевич Исаев», произносит Лютый с ухмылкой. «Пора отвыкать от криминальных кликух. Скоро большими людьми будем. Так что не Бритый ты теперь, а Алексей Федорович Степанцов». Бритый устало опускается на стул напротив мужчины и брезгливо морщится. «Мне мое имя, отчество уже вот тут сидит». Чиркает он ребром ладони по кадыку и раздраженно передразнивает. «Алексей Федорович, то! Алексей Федорович, все! Тьфу ты, черт! И какого тебе захотелось в политику лезть?» «Уже не 90-е!» — пожимает плечами Лютый. «Давно не 90-е. Но нам это не мешало заниматься... делами». «Не конючь, хуже Люськи!» — фыркает Костя. «Лучше расскажи, что там с заводом. Пошел Демин на сделку?» «Ага, как же. Этот придурок за границу слинять решил, чтобы долги не выплачивать. Его чуть люди на вилы не подняли там. Ладно, хоть мы успели», — хмыкает Бритый. «Поговорили с ним?» «Поговорили. Обещал в течение недели часть долгов по зарплатам погасить. Да только ты Демина знаешь, он такая крыса. Сбежит же. Может, это... по старинке? Припугнем там слегка, чтобы позговорчивее стал». «Алексей Федорович! Цокает языком Лютый и осуждающе качает головой. «Ты же мой зам, а такие незаконные вещи предлагаешь». «Издеваешься?» — насупившись, бурчит Бритый. «Есть немного!» — ухмыляется Костя. Он отставляет стакан, складывает руки в замок на столе и некоторое время молчит. «Так что с Демином делать-то? Отпустить, что ли?» «Пока да». Бритый едва не подпрыгивает на месте и тут же подается вперед, недоверчиво вглядываясь в лицо вице-мэра. «Ты серьезно, что ли? А люди как же? Он месяцев 6 как платить перестал им. Перебиваются кто чем может. Скоро вообще как скот на подножий корм перейдут». «Пусть летит», — отмахивается Лютый и добавляет. «Отправь парочку парней следом. Пусть поболтают с ним за границей. Здесь нам лишняя шумиха ни к чему. Скоро назначение мэром. Так что скандалы, даже малейшие, не нужны. Ты знаешь, на что давить». Бритый ухмыляется и кивает с довольным оскалом. «О Серове новости есть?» Переходит к другому Лютой. «Нет, мы следим за ним, но он, как и всегда, ничего необычного не делает. Все еще думаешь, это он в том похищении замешан?» «Я ничего не исключаю», — качает он головой и задумчиво произносит. «На юбилее у Савицкого был недавно». «Знаю. Ты ж говорил. С Алисой?» «С ней». «Не думал, что ты так скоро решишь жениться». «Я тоже не думал». «Так что? У Савицкого что-то случилось?» «Не совсем. Просто встретил старых друзей», — насмешливо произносит Костя. «Старых друзей?» — уточняет озадаченно Бритый. «Демид вернулся назад, оказывается. С женой. Лютый. Собери на них все, что есть». Голос Кости становится привычно холодным, с металлическим отзвуком. «Каждая мелочь важна. Чтобы через 2 дня...» Папка на столе лежала передо мной. И в ней все было. До мельчайших деталей. Где жили, что делали. Все. «Зачем тебе?» «Хочу отплатить за доброту той же монетой». Бритый молчит, недолго с хмурым видом, и, наконец, решается. «Слушай, Лютый, зачем тебе это? Ну, получилось все так. Ну, черт с ней, с бабой этой. Тем более, ты помолвлен уже». «Еще нет». «Все равно это ничего не меняет. У тебя своя жизнь, она там, пусть с Демидом этим». «Бритый», — обрывает Костя и окатывает его ледяным взглядом. «Папку на стол послезавтра». «Понял». С тяжелым вздохом соглашается Бритый, зная, что пытаться отговаривать его бесполезно. Лежащий на столе телефон оживает, и по комнате прокатывается стандартная мелодия звонка. Лютый без промедления поднимает трубку. «Слушаю». «Клим?» Удивленно вскидывает он брови. «Не ожидал тебя услышать». Бритый мгновенно подбирается, впивается в лицо Кости внимательным взглядом. Разговор выходит коротким, и уже через пару минут он хмуро интересуется. «Что-то случилось?» «Клим приглашает на ужин сегодня». Пожимает плечами Лютый, откидывая телефон назад на кипу бумаг. «Сказал, разговор есть важный». «И ты поедешь?» «Почему нет?» «Ну, вы же с ним вроде как не в очень хороших отношениях остались после... Ну, ты понял». Лютый невесело хмыкает, поневоле вспоминая о не таких уж давних событиях. Об аварии, о Белле, о том, как Клим сыпал угрозами и проклинал за гибель дочери. Он и сам себя винил. Всегда. За то, что не справился с машиной, что не привез врачей заранее, не уберег. «Может, он ради внучки решил забыть старое?» — хмыкает он и поднимается с места. «В любом случае, узнаю сегодня». «Костя!» — серьезно говорит Бритый, поднимаясь следом за ним. «Будь осторожен». «Бритый!» — хохотнув, произносит Костя. «Это же Клим! Я знаю его много лет. Ничего он мне не сделает». В доме Клима Лютый уже бывал. И даже не раз. При жизни Элла сюда часто любила приезжать. И Корнеев, хоть и неприязненно относился к нему, все же при дочери старался сдерживаться. А когда она погибла, Клим вовсе исчез с горизонта. Перед этим успев пожелать кучу всего самого скверного и угрожая через каждое слово. Поэтому внезапное гостеприимство несколько настораживало. Так что Лютый, хоть и был один, все равно оставался на чеку. Навредить ему он не навредит, но кто знает, что у Клима в голове. Долгое время он был финансовым консультантом. у не последних людей криминального мира. Еще до того, как во все это влился сам Лютый. И хотя лично они не работали, но про Корнеева он был наслышан. И про схемы, которые он помогал проворачивать, и про то, сколько людей ходило у него в должниках. Серьезных людей. Даже сейчас связи у него оставалось предостаточно. Хотя он и отошел давно от дел. «Рад видеть!» С улыбкой горячо пожимает протянутую руку Клим, накрывая ее второй ладонью. «Честно сказать, я тебя еще на юбилей у Савицкого пригласить хотел. Да потом уехать пришлось срочно. А сейчас такой повод выдался». «Какой повод?» «Об этом потом», — отмахивается Корнеев. «Хочешь чего-нибудь выпить, пока на стол накрывают?» «Не откажусь». Грузно опираясь на стол, он доходит до дивана и опускается на него. Подхватывает стоящий на столике колокольчик и коротко звонит в него. Служанка появляется сразу же и после короткого распоряжения выносит бутылку коньяка и два бокала. Лютый садится рядом, пока Клим разливает алкоголь. «Жаль, что мы не так часто видимся. Слышал, что ты в политику подался и по карьерной лестнице быстро поднимаешься». Не глядя на него, замечает старик и передает ему наполненный бокал. «Относительно». «Это хорошо, хорошо», — хмыкает Клим и тут же делает глоток, словно стараясь скрыть промелькнувшую усмешку. «А в личной жизни как?» «Все в порядке», — все так же сухо произносит Лютый. Он сканирует Корнеева цепким взглядом, и это не укрывается от его внимания. «Ну что ты так смотришь? Я же искренне о тебе беспокоюсь. Эллы давно нет. Конечно, тебе нужно личную жизнь устраивать». «Не так и много времени прошло», — замечает Костя и опрокидывает в себя бокал. За последнее время он смирился со смертью жены, но это не значит, что разговоры о ней его не задевали. «Ну, жизнь идет вперед, ничего не поделаешь», — философски изрекает Клим и бросает короткий взгляд на старинные часы на стене. «Пойдем, уже все должно быть готово». Бутылку с коньяком Лютый прихватывает следом. Кроме них двоих за столом никого нет. Вышколенная прислуга практически незаметными тенями скользит рядом, ставит тарелки с едой. Клим украдкой делает девушкам знак, и они также бесшумно исчезают. Лютый лишь усмехается. Слишком долгая подводка к разговору. Слишком радушным Корнеев хочет показаться. Учитывая, как хреново они расстались, это выглядит странно. Или он так к Леське через него подмазаться решил, чтобы позволил увидеться. Так или иначе, но выспрашивать что-то у Клима бесполезно. Костя неторопливо режет стейк, ожидая разговора. Раз прислугу отослал, значит, сейчас и начнет. И Корнеев действительно не подводит. Но заходит как-то издалека, из да нельзя странной темы. «Я тут узнал недавно одну новость, занимательную. Оказывается, ты алименты не платишь у нас». «Что?» Это звучит так дико и неожиданно, что на мгновение Лютый обескураженно замолкает, но потом хмыкает. «Клим, кажется, тебе не стоит больше пить. Хотя коньяк хороший. Неудивительно, что так бьет в голову». Он доливает алкоголь в стакан и делает глоток как раз в тот момент, когда Корнеев с довольным видом усмехается. «Я совершенно серьезно, Костя. После долгого дня такие муторные разговоры даются труднее всего. Но хотя бы ради памяти Эллы стоит чуть потерпеть. Я сам свою дочь воспитываю, вообще-то, и платить алименты мне некому. Так что ты что-то путаешь, Клим», — цедит Лютый, раздраженно поморщившись. Весь этот идиотский спектакль с непонятными разговорами порядком надоедает. И вот на это он решил потратить вечер, вместо того, чтобы поехать к дочери. «Так я не о Лесе говорю», — поднимает на него взгляд Корнеев и, выдержав драматическую паузу, расплывается в улыбке. Я о твоем сыне. Отправленный в рот секунду назад кусок мяса идет не в то горло, и, надсадно кашляя, Лютый осушает до дна стоящий рядом бокал с коньяком. «Что за чушь ты несешь?» Хриплым голосом интересуется он, не сводя с Корнеева хмурого взгляда. Тот откладывает приборы, кладет подбородок на сложенные в замок руки и задумчиво тянет. «У меня недавно побывал Демид. У него еще до отъезда были какие-то подозрения по поводу этой своей новой жены. А недавно они еще больше укрепились». Лютый неосознанно напрягается, даже сам не замечает, как стискивает ладонь в кулак при упоминании этой новой жены. Мелкая, наверное, сама не в курсе, как часто преследует его. То в чужих разговорах, то в снах. «И при чем здесь я?» «Он решил сделать тест ДНК. И оказалось, что его сын, Тимур, ему, оказывается, не сын вовсе. У него другой отец. Не догадываешься, кто?» Лукаво щурится он. «Что?» Произносит Костя одними губами, чувствуя, что в горле пересыхает. В голове предательски услужливо, как по щелчку пальцев, воссоздается тот самый день, когда он все-таки нашел ее, когда увидел, что беременна. Как же его раздирало на части тогда от желания разворотить там все, когда она дала понять, что ребенок Демида, и она останется с ним. Просто взорвать к чертовой матери, не оставив ни клочка целой земли, разбить бывшему другу морду, а потом взять ее и... И что? Ни черта бы он ей не сделал. С самого начала это знал. Что-что? У Леси есть брат, а у тебя растет наследник. Вот что. Делано ворчит Клим, пряча в глазах всполох торжества. Результат теста в моем кабинете лежит. Если тебе интересно взглянуть на него, то я попрошу принести. Лютый недоверчиво качает головой и окидывает его настороженным взглядом. Откуда у тебя тест ДНК? С нажимом произносит он, выделяя слово «тебя». «С чего вдруг ты его делал, а не Демид?» «Его Демид и делал», — беспечно пожимает плечами Клим. «Просто результаты у меня лежат. Ты, может, не знаешь, но у нас с ним общий бизнес, мы давние партнеры. Да и без этого, можно сказать, общее прошлого. Он же был женат на моей дочери. Ну, до тебя. Естественно, мы друзья, поэтому и тест он здесь оставил. Не хотел, чтобы жена его случайно дома нашла». В голове звенящая пустота. Вакуум. Ни одной здравой мысли. Только шум крови в ушах. «Что, твою мать, происходит?» «Костя, Костя», — качает головой с хитрым прищуром Клим. «Признайся, поразвлекался с женой друга. Снова вы влезли в любовный треугольник. История с Эллой ничему не научила. Или вам баб мало, что вы себе постоянно одну и ту же находите, а потом делите?» «Клим», — обрывает жестко Лютый, — «заткнись. Просто дай мне этот чертов тест». Корнеев победно улыбается и звонит в стоящий рядом с ним колокольчик. «Они, твою же, что везде?» Служанка появляется спустя пару минут и тут же получает указание принести из кабинета лежащий на столе конверт. Подготовился, значит. Даже не прятал никуда. Знал, что он захочет взглянуть. Как только горничная передает в руки конверт, Лютый быстро выуживает из него бумаги, сразу же пролистывает их в самый конец и несколько раз пробегает глазами по строчкам «Рокотов Тимур Демидович. Отцовство 0%. Возле ФИО Демида и 99% напротив его имени. Костя оббегает взглядом бумажку снова и снова. «Откуда мне знать, что ты его не подделал?» Наконец спрашивает он. «А зачем мне это?» «Кто знает. Если не подделал, то где взял мой материал для теста?» «Этого я не знаю. Его же Демид делал», — пожимает плечами Клим. «Я просто решил рассказать тебе». «С чего вдруг? Сам же сказал. Вы с Рокотовым друзья?» Продолжал наседать Лютый. «Ну, знаешь...» Он замолчал, будто подбирая подходящие слова. «Я подумал, что настоящий отец должен знать. Просто поставил себя на твое место. Представил, каково это, даже не знать, что я настоящий папа Эллы, а воспитывает ее чужой совершенно мужик. Демид хороший человек, но он все же ему никто». Лютый сверлит его долгим тяжелым взглядом. Лишь спустя минуту рывком поднимается с места и бросает на ходу. «Мне нужно позвонить». Не дожидаясь ответа Клима, он выходит в гостиную, подальше от посторонних. Набирает попутно номер Алексея. На той стороне трубку поднимают спустя несколько гудков. Быстро, но недостаточно. «Бритый!» Тут же произносит Костя отрывисто, без приветствия. «Хоть в лепешку расшибись, но завтра же мне нужен тест ДНК на ребенка мелкой». «На кого?» — опешив, переспрашивает мужчина. «У Сони и Демида есть сын. Мне нужен его тест ДНК», — терпеливо поясняет Лютый. «Ну зачем?» «Заткнись и сделай». «Да, ну где мне его слюну брать? Она же вроде нужна там». Лютый слышит приближающийся стук трости и оборачивается ко входу. «У меня в их доме есть свой человек. Если нужно, она достанет волосок этого ребенка». Словно услышав разговор, произносит Клим, останавливаясь в паре шагов от него. Лютый молчит некоторое время, а потом все же хмыкает. «Откуда мне знать, что это будет его волос?» Корнеев деланно закатывает глаза. «Ладно, пусть твой человек сам возьмет. Я скажу завтра вывести пацана на прогулку. Как раз и будет подходящий момент». «Все слышал, Бритый. Остальное обсудим позже». «Да, но...» Лютый сбрасывает вызов и впивается взглядом в Корнеева. Молчаливая игра в гляделки затягивается, и Костя, наконец, склоняет голову на бок. «Я давно не верю в людскую доброту и благородство. Что тебе нужно, Клим?» «Ничего. Поверь, ничего. Просто хочу помочь сыну обрести отца, а отцу — сына. Что может быть священнее родственных уз, семьи и бла-бла-бла. Элла бы одобрила такое». «Ты плевать на меня хотел, а теперь вдруг стал проявлять такое участие? Ты даже Леську не навещал все это время. Так что не рассказывай мне сказки, что тебе ничего не нужно. И все это по доброте душевной». «Поверь, это так, что по поводу внучки меня не было в России, ты же знаешь. А подарки я всегда присылал. Да и приехать я могу, но откуда мне знать, пустишь ли ты меня к ней?» Сокрушенно вздыхает Клим. «Для нее ты уже чужой человек». «Значит, познакомлю заново». Лютый не отвечает ничего на это. «Результаты теста я заберу». «Бери», — пожимает плечами Клим. «Все равно Демиду они уже вряд ли понадобятся». «Вот и отлично. Мне пора ехать. Спасибо за ужин и остальное». «Не за что», — усмехается Корнеев, наблюдая за бывшим зятем с хитрым прищуром. «Поверь мне, Костя, ты еще вспомнишь мою доброту и поймешь, что все это я делал только из лучших побуждений».